«Я странник. Ура!» — вымолвил он с ощущением, что говорит в гулкую пустоту. «Здравствуй, мамонт!» — вдруг отозвался женский голос из темноты, и от мерцающих точек вдалеке отделилась высокая человеческая фигура. Это была Валькирия, мать Валькирии. Она выступила к свету очага, и распущенные ее волосы в тот же миг мягко воспарили над плечами, влекомые жаром огня. «Проходи и садись к огню», — сказала она, и мамонт услышал в ее повелительном тоне едва уловимое расположение к себе. Он снял меховую куртку и шапку, поискал глазами вешалку у двери, но участковый забрал у него одежду и бросил на лавку. Мамонт встал за спиной полулежащего стратига и протянул руки к очагу. От жара на бороде начал таять лед. «Подойди ближе и садись на шкуры», — пригласила Валькирия. «Тебе нужно согреться». Чтобы последовать ее совету, необходимо было потеснить стратига. Однако властитель судеб подвинулся сам, дав таким образом место у очага, и даже не взглянул на мамонта, задумчиво всматриваясь в огонь. Было ощущение, что здесь только что произошел и еще не окончился какой-то очень серьезный разговор. Нерешенные вопросы висели в воздухе. Так бывает в семье, когда не сразу находится согласие. Березовые поленья горели бесшумно и жарко, словно таяли в замедленном пламени. В первую очередь тепло согрело дыхание и грудь, но сразу же заболело чуть выше солнечного сплетения, куда ударила тупая макаровская пуля и где назрел пухлый, водянистый на ощупь кровоподтек. Едва мамонт сделал движение рукой к груди, как Валькирия заметила это, и принесла откуда-то темный флакон с притертой пробкой. «Сними одежду», — велела она. А мамонт, выпрастываясь из куртки и свитеров, неожиданно вспомнил единственную знакомую деталь своего первого пребывания в этом доме — голос Валькирии. Да, несомненно, тогда здесь была она. И это она настояла, чтобы мамонту показали сокровища. Правда, после того, как оставила у себя нефритовую обезьянку. Это она ввела его в пещеру. И строгая, властно недоступная тогда, эта женщина сейчас встала с ним рядом на колени и принялась втирать в синюшную опухоль какую-то искрящуюся в свете огня жидкость с запахом розового масла. Железный медальон с пулевой вмятиной она откинула на спину, взглянув на него лишь мельком. «Она спасла мне жизнь», — проговорил мамонт. «Я знаю». Холодновато проронила она, словно хотела тем самым заставить его быть сдержанным и не сентиментальным. «Тебя хранят. Но над твоими спутниками нет обережного круга». «А что с ними?» Он сделал попытку приподняться и почувствовал властную руку. «Девушке пришлось отнять пальцы на ногах», — спокойно сказала Валькирия. «Полное омертвение тканей. Хуже с мужчиной. Потеря памяти, навязчивый страх, деградация личности. Его кололи. Коррекция психики. Невозможно установить, чем кололи. Анализ крови можно сделать только завтра. К тому же, если это вещество распадается на составляющие... У меня в кармане, кажется, остался один шприц», — вспомнил мамонт. «Это хорошо». Без эмоций одобрила она и замолчала. Стратик безучастно смотрел в огонь, будто пребывая в другом пространстве, и тогда мамонт решился. «Я не нашел Ольгу. Меня преследует чувство, что ее нет на Урале. Слышал только крики, но пусто. Пусто в горах. Скажи, где моя Валькирия?» Возможно, она бы ответила, но не успела, поскольку стратик неожиданно пошевелился, меняя позу, и, как показалось, надменно проронил. Он хотел найти Валькирию. Реакция, растирающей опухоль руки, была неожиданной. Она на миг замерла, и продолжила работу с усиленной жесткостью. И участковый, прилегший на лавку у окна, будто бы усмехнулся.